Нат огляделся по сторонам. Других птиц пока видно не было. Может, все они откуда-то из глубины страны? Всех гонит холод? Жена встретила его у порога. «Нат, объявили по радио. Только что передавали специальный выпуск новостей. Я записала». «Что объявили по радио?» «Насчет птиц. Они не только у нас, они повсюду. В Лондоне, по всей стране. На птиц что-то нашло». Они вместе прошли на кухню. Он прочел то, что жена записала на клочке бумаги. «Сообщение Министерства внутренних дел от 11 часов утра. С начала дня ежечасно поступают сведения о том, что в городах, деревнях и отдаленных районах страны огромными стаями собираются птицы. Они создают помехи движению транспорта, причиняют разрушения и даже нападают на людей. Предполагается, что арктические воздушные потоки, в зоне которых в настоящее время находятся британские острова, заставляют птиц массами перемещаться на юг. Сильный голод, по всей видимости, вынуждает их нападать на людей. Предупреждаем владельцев домов. Плотно закройте окна и двери, проверьте дымоходы и примите необходимые меры с тем, чтобы обеспечить безопасность ваших детей. Ждите дальнейших сообщений. Ната вдруг охватило непонятное возбуждение. Он торжествующе взглянул на жену. «Ну вот, что я тебе говорил. Надеюсь, на ферме тоже слушают радио. Миссис Трик теперь убедится, что я ничего не сочинил, все так и есть. Они повсюду. Недаром я с утра себе твержу, что тут что-то неладно. И сейчас с берега я видел в море чаек. Там тысячи, десятки тысяч чаек вплотную друг к дружке. Булавку между ними не просунуть, качаются себе на волнах, точно чего-то ждут». «Чего ждут, Нат?» — спросила жена. Он пристально посмотрел на нее, потом снова на клочок бумаги. «Не знаю», — выговорил он наконец. «Здесь сказано про сильный голод». Он подошел к ящику, где хранил молоток и инструменты. «Что ты хочешь делать, Нат?» «Забить окна, перекрыть дымоходы, как велят». «Ты думаешь, птицы смогут пробраться в дом, если окна просто закрыты? Воробьи, малиновки и прочая мелочь. Каким образом?» Он не ответил. Сейчас он думал не о воробьях и малиновках, он думал о чайках. Он поднялся наверх и работал, не покладая рук, всю первую половину дня. Забил досками окна в спальнях, заделал основание дымоходов. Хорошо еще, что у него выходной и что он не занят на ферме. Работа с молотком и гвоздями напомнила ему давние времена, самое начало войны. Он тогда еще не был женат, жил у матери в Плимуте, и когда ввели затемнение, сколотил для всех окон ставни и бомбоубежище соорудил. Правда, пользы от него оказалось немного, когда начались налеты. Интересно, примут ли фермер с женой хотя бы такие простые меры предосторожности? Вряд ли, не похоже на них. Беззаботные они люди. Могут просто посмеяться и все, уедут на танцы или отправятся к соседям в карты играть. «Обед готов!» — крикнула из кухни жена. «Слышу, сейчас спущусь». Он был доволен своей работой. Щиты отлично легли на окна. Распорки прочно встали в основание дымоходов. После обеда, когда жена мыла посуду, Нат включил радио, чтобы послушать известия, передающиеся в час дня. Сперва повторили утреннее сообщение, то, которое записала жена. Но в сводке новостей появились дополнительные подробности. «Стаи птиц нарушили привычный распорядок во всех районах страны», — объявил диктор. «В Лондоне в 10 часов утра птицы закрыли небо так плотно, что могло показаться, будто над городом нависла гигантская черная туча. Птицы рассаживались на шпилях, на оконных карнизах, на дымоходах. Преобладающие породы — дрозд черный, дрозд обыкновенный, домовый воробей. Кроме того, что естественно для столицы, в большом количестве представлены голуби, скворцы и, конечно, Завсегдатай лондонской Темзы — чайка черноголовая. Зрелище было столь поразительное, что на главных магистралях остановилось уличное движение. Лавки и конторы опустели, а тротуары и мостовые были запружены толпами любопытствующих. За этим последовало описание имевших место инцидентов. Еще раз было сказано, что наиболее вероятная причина этого явления — голод и стужа. Напоследок диктор повторил предупреждение владельцам домов. Голос у него был спокойный, слегка надменный. У Ната создалось впечатление, что уж он-то, во всяком случае, излагает все происходящее не всерьез, словно речь идет о каком-то затянувшемся розыгрыше. И таких, как он, много, таких сотни, и никто не в состоянии представить себе, что значит сражаться в кромешной тьме с тучей птиц. Сегодня вечером в Лондоне наверняка устроят народное гуляние, наподобие тех, что бывают в день выборов. Люди будут толпиться на улице, шуметь, хохотать, напиваться. Птиц-то сколько! Пошли поглядим! Он выключил радио и принялся за окна на кухне. Жена молча наблюдала. Маленький Джонни вертелся у ее ног. «Нат, а здесь-то доски зачем?» — спросила она. «Теперь придется зажигать свечи чуть ли не в 2 часа дня. И вообще я не понимаю, какой толк в этих досках». «Лучше перестраховаться, чем потом локти кусать», — ответил Нат. «Не хочу рисковать». «Куда смотрит власти?» — сказала жена. «Надо было вызвать войска и начать отстреливать птиц. Живо бы их распугали». «Ну, допустим. А как, по-твоему, это сделать? Посылают же войска в доки, когда докеры бастуют. Бросают солдат на разгрузку судов». «Верно», — сказал Нат. «Только в Лондоне 8 миллионов жителей или даже больше. А сколько всяких зданий, жилых домов, особняков? Это сколько же нужно солдат отстреливать птиц со всех крыш?» «Не знаю, но что-то надо делать. Власти должны что-то предпринять». Нат подумал про себя, что власти, наверное, как раз сейчас ломают голову в поисках выхода. Но как бы они ни решили действовать в Лондоне и других больших городах, здесь, за 300 миль от столицы, это людям не поможет. Каждый хозяин должен сам побеспокоиться о собственном доме. «А как у нас со съестным?» — спросил он. «Господи, Нат, что еще тебе придет в голову?» «Не спорь. Какие есть припасы? Завтра среда, наш закупочный день, ты сам знаешь. Я не держу ничего лишнего в сыром виде, все ведь портится. Мясник приедет только послезавтра, но я могу что-нибудь мясное привезти и завтра из города». Нат не хотел пугать жену понапрасну, но сам подумал, что намеченная на завтра поездка в город вряд ли состоится. Он заглянул в кладовую и заодно в буфет, где жена держала банки с консервами. Хлеба было маловато. «Ну а с хлебом что?» «И булочник будет завтра. Муки тоже было немного. Впрочем, хватит испечь буханку хлеба, если булочник завтра не приедет. В старое время мы бы забот не знали», — сказал Нат. «Женщины пекли хлеб 2 раза в неделю, сами рыбу солили, и в доме всегда были запасы еды. Семья могла бы выдержать осаду, если б понадобилось». «Я пробовала давать детям рыбные консервы, им не понравилось», — сказала жена. Нат продолжал забивать досками кухонные окна и вдруг вспомнил — свечи. Свечи тоже были на исходе. Завтра надо бы и свечей докупить. Но ничего не попишешь. Сегодня нужно лечь пораньше, если, конечно... Он встал, прошел через заднее крыльцо в огород и поглядел на море. Солнце весь день не показывалось, и теперь, хотя было всего 3 часа, вокруг сгустилась мгла, Небо было тяжелое, мрачное, бесцветное, как соль. Он слышал, как волны злобно барабанят о скалы. Он пошел вниз по тропинке к берегу и на полдороги вдруг замер. Был прилив. Вода уже стояла высоко, прибрежные скалы, утром еще обнаженные, теперь полностью скрылись под водой, но Над смотрел сейчас не на море, он смотрел на чаек. Чайки все снялись с места. Сотни, тысячи их кружили над водой, напрягая крылья, борясь с ветром. Чайки затмили небо, потому и стемнело вокруг. Они летали молча, не издавая ни звука. Они парили, кружили, взмывали вверх и падали, меряясь силами с ветром. Над повернулся и бегом бросился к дому. «Я пошел за Джил», — сказал он жене, — «хочу встретить ее на остановке». «Что случилось?» — спросила жена. «На тебе лица нет?» «Не выпускай Джонни из дому и запри дверь, и лучше задерни шторы и зажги свечи». «Но ведь только 3 часа дня?» «Неважно, делай, как я сказал». Он заглянул под навес у заднего крыльца, где держал огородный инвентарь. Подходящего мало. Лопата слишком тяжелая, вилы не годятся. Он взял мотыгу, ее, по крайней мере, легко нести. Он обогнул дом и пошел к автобусной остановке, то и дело оглядываясь через плечо на море. Чайки поднялись выше и теперь описывали большие, более широкие круги. Их огромные соединения выстраивались в небе в боевом порядке. Над прибавил шагу. Он знал, что автобус доберется до вершины холма не раньше 4, но все равно спешил. На пути он никого, к счастью, не встретил. Не то время, чтобы стоять и лясы точить. Он дошел до остановки и принялся ждать. Конечно, он напрасно спешил. До автобуса оставалось добрых полчаса. Он потопал ногами, чтобы согреться, подул на закоченевшие руки. Вдали перед ним простирались меловые горы, чистые и белые на фоне мрачного блеклого неба. Неожиданно из-за гор поднялось что-то черное, как мазок сажи. Потом пятно стало разрастаться, приобрело объем и превратилось в тучу, которая тут же распалась на части, поплывшие на север, на запад, на восток и на юг. Это были вовсе не тучи. Это были птицы. Над следил за их движением по небу, и когда одна стая пролетала над ним на высоте 2 или 3 сотен футов, он понял по их скорости, что они направляются от побережья вглубь страны, и что им нет дела до людей здесь, на полуострове. Это были грачи, вороны, галки, сороки, сойки, птицы, которые не прочь поживиться другими, более мелкими пташками. Но сегодня они имели в виду добычу совсем иного рода. «Им поручены города», — подумал Над. «Они четко знают, что им надо делать». Им наплевать на нас, с нами расправятся чайки, а эти летят в города. Он вошел в телефонную будку и снял трубку. Достаточно, если ему ответит коммутатор, там уж передадут, кому нужно. «Я звоню с шоссе, от автобусной остановки», — начал он. «Хочу сообщить, что мимо меня летят огромные полчища птиц, чайки тоже скапливаются в заливе». «Ясно», — ответил женский голос, усталый, безразличный. «Могу я быть уверен, что вы передадите мое сообщение, куда полагается?» «Да-да, конечно». На этот раз в голосе явно звучали раздраженные нотки, затем послышались короткие гудки. «Такая же, как все», — подумал Над. «Ни до чего нет дела. Может, ей целый день звонят, надоедают, а ей охота вечером пойти в кино, повиснет на каком-нибудь парне и будет ахать. Ты только посмотри, сколько птиц!» «Ничем такую не проймешь!» Автобус пыхтя подкатил к остановке. Джил спрыгнула на землю, за ней еще 3 или 4 ребят. Автобус тут же двинулся дальше, в сторону города. «Пап, а это для чего?» Ребятишки со смехом окружили его, показывая пальцами на мотыгу. «Просто так, взял на всякий случай», — сказал он. «Ну, а теперь по домам. Сегодня холодно, нечего болтаться на улице. Ну-ка, живенько, я постою, пока вы пробежите через поле, погляжу, кто из вас быстрее бегает». Он обращался к детям, которые жили в поселке, в муниципальных домах. Наискосок через поле туда было ближе. «Мы хотели немножко поиграть на дороге», — заявил один мальчик. «Никаких игр. Марш по домам, а не то я вашим мамам пожалуюсь». Дети пошептались, поглядывая на него круглыми удивленными глазами, а потом стремглав помчались через поле. Джилл смотрела на отца, недовольно надув губы. «Мы всегда играем по дороге из школы», — сказала она. «Только не сегодня. Сегодня игры отменяются. Идем скорее, не будем время терять». Он теперь ясно видел чаек. Они держали курс на сушу, кружили над полями, все так же молча, так же беззвучно. «Пап, погляди туда, смотри, сколько чаек». «Я вижу, давай скорее». «А куда это они? Куда они летят?» «Вглубь страны, наверное, ищут, где теплее». Он схватил ее за руку и потащил за собой. «Пап, не так быстро, я не поспеваю». Чайки проделали то же, что до них грачи и вороны. Они развернулись строем по небу, разделились на 4 многотысячных отряда и двинулись на север, юг, восток и запад. «Пап, что это? Что чайки делают?» В отличие от галок и ворон, чайки, разделившись, еще продолжали кружить и не торопились набирать высоту, будто ждали какого-то сигнала, как будто окончательное решение еще не принято, еще не сформулирован приказ. «Хочешь, я тебя понесу, Джилл? Давай-ка, забирайся ко мне на спину». Он надеялся, что так будет быстрее, но не рассчитал. Джилл была тяжелая, все время сползала вниз, при этом она еще и плакала. Ей передался отцовский страх, предчувствие опасности. «Противные чайки, пускай улетают, смотри, они совсем низко». Он поставил девочку на землю и перешел на бег, таща ее за собой. На повороте у фермы он увидал, что мистер Трик выкатывает из гаража машину. Нат окликнул его. «Не подбросите ли нас до дому?» «Что это вдруг?» Фермер повернулся на сиденье и удивленно уставился на них. Затем его веселая румяная физиономия расплылась в улыбке. «Похоже, скоро начнется забава», — сказал он. «Видели чаек? Мы с Джимом хотим их немного пощелкать. Все свихнулись на этих птицах, только о них и говорят. Слышал, что они вас ночью навестили. Могу одолжить ружье». Нат отрицательно покачал головой. Фермерская малолитражка была загружена до предела. Места хватило бы только для Джилл, и то, если посадить ее на пустые канистры на заднем сиденье. «Ружья мне не надо, но вы бы меня очень выручили, если подвезли Джилл. Она боится птиц», — он говорил отрывисто и быстро, не хотел вдаваться в объяснение при ребенке. «Хорошо», — сказал фермер, — «я ее отвезу. Не хотите, значит, участвовать в нашей охоте? А зря, мы им покажем. Перья полетят, будь здоров». Джилл уселась в машину, и фермер, развернувшись, покатил по дороге. Нат пошел следом. Трик просто спятил. Что значит какое-то ружье против целого неба птиц? Теперь, когда ему больше не надо было беспокоиться за Джилл, он мог как следует оглядеться. Чайки все еще кружили над полями. В основном это были серебристые чайки, но среди них было и немало черноголовых. Обычно эти две породы держатся врозь, но нынче что-то их объединило, что-то свело их вместе и свело не случайно. Он слыхал, что черноголовки нападают на птиц помельче, а бывает и на новорожденных ягнят. Своими глазами ему, правда, ничего такого видеть не приходилось, но сейчас, глядя на небо, он это вспомнил. Чайки определенно держали курс на ферму, они кружили гораздо ниже, и черноголовые были впереди. Черноголовые возглавляли атаку, значит, их цель — ферма, туда они и летят. Нат прибавил шагу. Он видел, как фермерская машина отъехала от дома и повернула ему навстречу. Поравнявшись с ним, фермер рывком затормозил. «Девочка уже на месте», — сказал он, — мать ее поджидала. «Ну, как вам все это нравится? В городе ходят слухи, что это русские виноваты, а кормили птиц какой-то отравой». «Каким образом?» «Почем я знаю? Кто-то сболтнет и пошло». «Ну что, не надумали присоединиться к нашей охотничьей партии?» «Нет, я домой, жена будет волноваться. Хозяйка моя считает, что в охоте был бы смысл, если б чаек можно было есть», — сказал Трик. «Мы бы их тогда жарили, пекли, мариновали. Вот, погодите, выпущу несколько обоим в эту нечисть, Только пух и перья полетят. — А вы окна забили? — спросил Над. — Еще чего, чушь это все. По радио любят запугивать. У меня и так дел не в проворот, не хватало еще с окнами возиться. — На вашем месте я бы заколотил. — Да бросьте, совсем вас застращали. Хотите, приезжайте ночевать. Большое спасибо, мы уж как-нибудь дома. — Ну тогда пока, увидимся утром. Зажарим на завтрак пару чаек. Трик ухмыльнулся и свернул к воротам фермы. Над пошел быстрым шагом. Он миновал рощицу, старый амбар, теперь перелаз, и до дома останется пройти последний отрезок поля. Перебираясь через изгородь, он услыхал свист крыльев. Прямо на него спикировала черноголовая чайка, промахнулась, развернулась на лету, взмыла вверх и снова спикировала. В мгновение ока к ней присоединились еще чайки. 6, 7, 12. Серебристые, черноголовые вперемешку. Он бросил мотыгу. Все равно толку от нее никакого. Прикрывая голову руками, он бросился к дому. Чайки не отставали и продолжали атаковать его сверху, по-прежнему молча. В тишине раздавалось только хлопанье крыльев, свирепых, безжалостных крыльев. Он чувствовал, как кровь течет у него по пальцам, по запястьям, по шее. Твердые клювы били сверху наотмашь, раздирая плоть. Только бы уберечь глаза, остальное неважно. Только бы спасти от них глаза, они еще не научились вцепляться намертво, рвать одежду, обрушиваться всем скопом на голову, на спину. Но они смелели с каждой новой атакой, и действовали они отчаянно и безоглядно, не щадя себя. Многие, если им случалось пикировать слишком низко и промахнуться, ударялись об землю, разбивались вдрызг, ломали себе кости. На бегу на то и дело спотыкался об искалеченных чаек и отшвыривал их ногой. Кое-как он добрался до двери и стал барабанить в нее окровавленными руками. Из-за досок на окнах казалось, что в доме темно, кругом была темнота. «Открой!» — крикнул он. «Это я, открой!» Он старался перекричать шум хлопающих крыльев, и в эту секунду он увидел над собой баклана, изготовившегося к броску. Чайки кружили, улетали, боролись с ветром, и только баклан висел в небе неподвижно. Один-единственный баклан прямо у Ната над головой. Внезапно он прижал крылья к телу и камнем пошел вниз. Над закричал, и дверь, по счастью, распахнулась. Он едва успел переступить через порог, жена всей тяжестью налегла на дверь. И тут же они услыхали, как со стуком ударился о землю баклан. Жена промыла и перевязала ему раны. Они оказались не особенно глубокими. Больше всего пострадали кисти рук и запястья. Не будь на нем шапки, чайки бы добрались и до головы. Ну, а баклан... Баклан мог бы запросто пробить ему череп. Дети, как и следовало ожидать, подняли рев, когда увидели, что у отца руки в крови. Он попытался их успокоить. «Все в порядке, мне совсем не больно. Ранки пустяковые. Джилл, поиграй с Джонни, пока мама промывает мне царапины». Он притворил дверь из кухни, чтобы не пугать детей. Лицо у жены было пепельно-серое. Она открыла кран над раковиной. «Я их видела», — прошептала она. «Они как раз стали сбиваться в кучу, когда мистер Трик привез Джилл. И я так крепко захлопнула дверь, что ее заклинило, потому и не могла тебе сразу открыть. Слава богу, они караулили меня. С Джилл они бы расправились в два счета. Тут хватило бы и одной птицы». Они шептались, как заговорщики, чтобы дети не слышали, пока жена бинтовала ему руки и шею. «Они летят вглубь страны», — сказал он. «Их тысячи, грачи, вороны, все крупные птицы. Я видел их, пока ждал на остановке. Они нацелились на города». «Для чего, Над?» Добычи ищут. Сперва будут нападать на людей на улице, потом попробуют проникнуть в дома через окна и дымоходы. Но почему власти ничего не предпринимают? Почему не высылают войска, пулеметы, хоть что-нибудь? Еще не успели. Никто ведь к этому не был готов. Послушаем, что скажут в 6 часов в «Известиях». Над прошел на кухню. За ним следом жена. Джонни мирно играл на полу, зато Джилл была явно встревожена. «Там птицы», — сказала она. «Пап, послушай». Над прислушался. Из-за окон и двери доносились приглушенные звуки. Шорох крыльев, скрип когтей, скребущих по дереву, пытающихся отыскать лазейку в дом. Звук трущихся друг от друга птичьих тел, толкотня на подоконниках. И по временам резкий отчетливый стук, когда какая-нибудь незадачливая птица со всего маху ударялась об землю. «Сколько-то их расшибется насмерть», — подумал он. «Но, к сожалению, малая часть, малая часть». «Все в порядке, Джилл», — произнес он вслух. «Окна я крепко заколотил, птицам судохода нет». Он снова тщательно проверил окна. Сработано на совесть. Все щели законопачены, но можно попытаться еще кое-что сделать, чтобы была 100-процентная гарантия. Он принес клинышки, полоски старой жести, деревяшки, металлические планки и стал прибивать их по бокам, чтобы доски держались надежнее. Стук молотка немного заглушил птичью возню. Все это царапанье, шарканье и самый зловещий звук. Больше всего он боялся, что его услышат жена или дети. Треск стекла под ударами клювов. «Включи-ка радио», — сказал он жене. «Послушаем, что там передают». Радио тоже должно помочь заглушить наружные звуки. Он пошел наверх и принялся тем же способом укреплять окна в спальне и в детской. Теперь он слышал, что творится на крыше, слышал скрежет птичьих когтей, суетливые перебежки. Он решил, что ночевать всем надо в кухне. Матрасы можно снести вниз и положить прямо на полу. И огонь в плите не гасить. Он сомневался в дымоходах верхнего этажа. Доски, которыми он забил основание, могли не выдержать. А в кухне всю ночь будет гореть огонь, так спокойнее. Хорошо бы преподнести это в какой-нибудь шутливой форме, сказать детям, что он придумал разбить походный лагерь, как в лесу. И если случится самое худшее, и птицы проникнут в дом через верхние дымоходы, то из спален им не так-то просто будет выбраться. На то, чтобы пробиться сквозь двери, понадобится много часов, а то и дней. Там, наверху, они никому не смогут причинить вреда. Оказавшись в заперти, в таком множестве, они неминуемо задохнутся и погибнут. Он начал перетаскивать вниз матрасы. При виде их глаза жены тревожно расширились. Она подумала, что птицы уже наверху. «Ну вот, полный порядок», — сказал он. «Сегодня будем все спать на кухне, у огня уютней. Кроме того, здесь не слышно, как эти дурацкие птицы скребутся в окна». Он позвал детей помочь ему переставить мебель и на всякий случай с помощью жены пододвинул к окну кухонный буфет. Буфет встал хорошо. Лишняя гарантия. На освободившееся место у стены теперь можно положить рядком матрасы. «Мы здесь в относительной безопасности», — подумал он. «Уютно и надежно, как в бомбоубежище. Правда, с едой плоховато. Продуктов и угля для плиты хватит на 2-3 дня, не больше, а к тому времени...»